Татьяна Волхова. «Северный мир». Книга пятая. «Опасный дар». Читает Виктория Томина. Глава первая. «Светлая грусть». В то время как будущие волхвы готовились проходить испытания, впитывали мудрость передаваемых им знаний, погружались в холодные воды Светлого моря, грелись у костра и ощущали ветер каждой клеточкой кожи, чтобы почувствовать единение со стихиями, в селениях началась подготовка к свадебному месяцу. Жители, собравшие в это солнце хороший урожай, радовались и праздновали осенний излом, после которого природа поворачивала к зимнему сну, а люди — к размышлениям. Между семьями проходили последние сговоры. Молодцы, кто не успел найти себе пару за летний период, присматривались к непросватанным невестам, а те покрывались румянцем от пристальных взглядов юношей и ждали свое счастье. Все венки на воду были ими спущены, гадания на суженого сделаны, оставалось только непосредственно почуять суженого и пойти за ним. Демид в эту пору приехал проведать нас, привез подарков и гостинцев, рассказал, что княжеский град почти восстановили после разрушений, Доброслав с Цветаной передали нам свои добрые пожелания, а княгиня обещала приехать в наше селение вместе с сыном, когда зажгутся свадебные костры. Она больше не может сдерживать желание Святозара увидеть Раду и решила устроить общий с ним выезд в селение, — сказал мне Ладо. Они поедут большим обозом, везя подарки новым молодоженам, а также проведают семьи, потерявшие кормильцев в последней битве. Так они скроют основную мысль своего визита — проведать наш дом и невесту княжича. «Хорошо, мы будем ждать их», — улыбнулась я, прижимаясь к мужу. С каждым днем я чувствовала себя лучше. Мир вновь расцветал красками и наполнялся приятными запахами. А главное, ко мне вернулся аппетит, и я начала немного набирать вес. В эту беременность все было иначе. Я больше прислушивалась к себе, чувствовала тоньше. Малышка подавала мне знаки, а я пыталась понять их. Демид очень заботливо относился ко мне. В свой небольшой отпуск он старался дать мне как можно больше внимания и любви. Мы проводили вместе столько времени, сколько было мне необходимо. Как-то я попросила Ладу сходить со мной в домик бабушки. Со времени ее ухода уже прошло несколько лун, и можно было разбирать вещи. Раньше я даже думать об этом не могла, но сейчас, с поддержкой Демида, была готова прикоснуться к памятному месту. Уже давно мне не давала покоя одна мысль. Я хотела сделать в избе бабушки место для сбора ворожей. Видя, что многие девочки в нашем селении проявляют способности к северной магии, я решила научить их раскрывать и применять врожденный дар. У их матерей не всегда была такая возможность и знание. Я сама без помощи бабушки не раскрыла бы и половины своих способностей. Поэтому мне хотелось помочь девицам направить их таланты и стремления ко благу. Я видела, что в последнее солнце рождалось все больше одаренных детей. И мальчиков, что станут волхвами, и девочек, что будут заниматься магией домашнего очага. Для этого я думала освободить бабушкин домик от лишних вещей, поставить по центру большой стол и скамьи. А сами стены и поляна, на которой мы провели столько обрядов, будут помогать мне в передаче знаний. Ведь каждый уголочек дома колдуньи пропитан каким-то учением. Вдоль печи висят мешочки с травами. В красном углу устроено домашнее капище. В сундуке лежат веретена и пряжа. В углу прялка. Рядом с ней катка с воском для изготовления свечей. Осматривая все это, я вспомнила, как бабушка учила меня делать свечи с добавлением сухих трав. Такой аромат шел от них при изготовлении и горении. Я будто наяву увидела ее сморщенные руки, катающие свечку, и тонкие губы, наговаривавшие на нее важные слова согласно конкретной задаче. Я закрыла глаза и погрузилась в свои воспоминания. Меня окутала светлая грусть. Демид с тревогой наблюдал за мной. Он беспокоился, как я отреагирую, непосредственно соприкоснувшись с домом бабушки. Но слезы больше не душили меня. Я отгоревала потерю и сейчас была готова жить дальше с любовью и благодарностью ко всему, что бабушка дала мне и чему научила. Выйдя на крыльцо, как наяву увидела молодого Демида, пришедшего ко мне свататься. Вспомнила, как он подарил мне амулет своей матери, который потом помог нам в борьбе со старейшинами, когда мы с Ладо еще не обрели в полной мере свои собственные силы. Подвеску я продолжала по привычке носить на груди, но связь с ней была все меньше. Сейчас я непроизвольно нащупала камушек на своей груди. «Мне кажется, этот талисман пора подарить Радомиле», — сказала я, обращаясь к мужу. «Наша дочь только начинает свой путь, еще не слишком уверена в себе. Она пока пробует силы и учится обращаться с ними. Княжеский амулет будет защитой и поддержкой Ради. Тем более дочка скоро станет женой Святозара. Пусть все видят, что в ее жилах тоже течет кровь правителей». «Хорошо, давай так и сделаем», — согласился Демид. «Мы можем преподнести ей амулет во время приезда княжича». «А куда мы поселим Цветану со Святозаром?» — спросила я. «Их дом занят семьей Белозара. Будет неправильно просить их съехать на время визита». «Я думаю, что мы можем предложить княжичам дом Буремира», — помолчав, сказал Ладо. «Мой брат еще не успел переехать туда с женой, и случится это только после свадебного огня, а княгиня приедет чуть раньше, значит, дом будет еще пустовать. Думаю, княжеской семье и их сопровождающим будет там удобно. Отдельная часть дома, построенная для Всеволода, подойдет для размещения их охранников, а основная часть – для княгини, ее сына и прислужниц». «Мне нравится твоя мысль», – согласилась я. «Принять княжескую чету в своем доме – большая честь. Думаю, Боремир с Вассой будут не против». «Я спрошу у брата», – проговорил Демид. «И надо будет заранее принести туда еду и домашнюю утварь». В последнюю поездку наши невестки привезли столько всего, что половина еще не распакована и не использована. Я скажу оставить эти приборы нетронутыми до приезда Цветаны. Муж улыбнулся и обнял меня. Меж нами вновь были мир и согласие, а редкие встречи только обостряли чувства. При этом я также чувствовала, что соскучилась по Цветане и с нетерпением жду ее приезда. Много солнц мы жили рядом, стали почти сестрами, а теперь судьба и обязанности развели нас. Мне не хватало мягкой, плавной речи княгини и ее вдумчивого взгляда. «Пойдем обратно», — сказала я мужу. «Дом бабушки дал мне необходимые силы, и я буду чаще ходить сюда». Демид взял меня за руку, и мы пошли к нашему дому. Вокруг пели птицы, а в моей душе была радость. Жизнь продолжалась.